Жить уже не первый год, верить, что пройдет, неустанно звать. Ты, наверное, не придешь, ты снова не придешь, я устану ждать. Мы на разных полосах, на разных полюсах, среди чужих людей. Но жаль, что это только я, бросаю якоря посреди морей. Медленно падают часы, ходит вокруг меня печаль. И снова в душе моей живет февраль, февраль, февраль, тишину и думать о тебе. Ты знай, я помню наш февраль, я не умею врать самому себе. Медленно падают часы, ходит вокруг меня печаль, и снова в душе. Февраль, февраль, февраль, февраль.